царских врат икона странная, глаза совсем твои. До темных плит резьба чеканная, литые соловьи. Я к соловьиному подножию с мольбой не припаду, похожая на Матерь Божию, ты все равно в аду. Монах согбенный начал исповедь, ему, как брату брат, в грехе покаюсь, грех мой близко ведь ты у царских врат. Одной тебе служил я с младости, и вот в чужой стране твой образ всех скорбящих радости я полюбил вдвойне. Ты не любила, ты лукавила, ты захлебнулась тьмой, глазам твоим свечу поставила монашенка с сумой. Сменив калику перехожую, у царских врат стою. Христос, прости ее, похожую на мать твою.